Глава 67. Дорога не круто шла в гору. По обеим сторонам ее было какое-то безжизненное пространство. Не то степь, не то пустыня, ни куста, ни травинки, ни песка, ни камня. Что-то гладкое, ни с чем не сопоставимое. И посредине эта жаркая, белая, пыльная дорога без конца, без края, идущая, по всей видимости, из ниоткуда в никуда. Чонкин думал и не мог вспомнить, как попал он на эту дорогу. Сколько времени по ней идет, и почему вверх, а не вниз, если все равно неизвестно, что ожидает его там или там. Он был босс, но в обмотках. Они разматывались и уползали назад, как змеи. Он думал, не подобрать ли их, но, оглянувшись, увидел, что это бессмысленно. Двумя траурными лентами окаймляя дорогу, они терялись вместе с ней в бесконечности. Решив скинуть обмотки совсем, он наклонился и стал их разматывать сверху, но и с этой стороны конца не было. Обмотки падали кольцами в пыль и уползали, слегка извиваясь. — Эй, ты! Вставай! — сказали ему. Он поднял голову и увидел, что находится на той же дороге, но она уже не пустынна. По ней в том же направлении бесконечной колонны движутся молчаливые путники, похожие на военнопленных. Он распрямился и пошел вместе со всеми. — Здорово! — сказал рядом с ним некто. Он посмотрел и увидел настоящего черта с хвостом и рогами и с шерстью, забитой пылью. Вглядевшись получше, он узнал Самушкина. — Далеко идешь? — поинтересовался Самушкин, без особого, кажется, любопытства. — Куда все? — сказал Чонкин. — Может, к нам запишешься? — Это куда же? — В ад, конечно. Куда же еще? — Ну да, — сказал он. — Была охота жариться на сковороде. — Дурень! — Самушкин возмущенно помотал рогами. Это про нас враги наши клевету распускают. Да зачем же мы своих-то грешников будем жарить? Если, конечно, праведник попадет, уж этого мы зажарим, но ты же не праведник. Сколько ты, к примеру, душ загубил? — Я? — Чонкин посмотрел на него с удивлением. — Да что ж я, душегуб? — А что, ни одного человека? За всю жизнь? — Ни одного. — Вот тебе на, — пробормотал Самушкин. — Но ведь крал, небось, а? — Был дело. — признался Чонкин. — В колхозе мешок проса. — В колхозе это не в счет. — А вот ты мне скажи, — понадеялся Самушкин, — может, ты с чужими женами жил? — Нет, — подумав, ответил Чонкин. — Не попадались. — Ну и дурак, — сказал Самушкин, исчезая. Вместе с ним исчезли все люди, исчезла дорога. За большим столом, покрытым белой скатертью, на стульях с высокими спинками сидели полковник Добренький и заседатели. — Кто такой? — строго спросил Добренький. Один из заседателей глянул в толстую книгу и сказал. — Раб Божий Иван Чонкин прибыл по приговору военного три... — Знаю, знаю! — перебил Добренький и улыбнулся. — Ну, раб Божий Иван, говори, с чем пришел? Что ты сделал хорошего в отпущенной тебе жизни? — Ничего, — перебрав в памяти свою жизнь, — сказал Чонкин. — Этого не может быть, — сказал Добренький. — Ты же недаром жил на свете. Что-нибудь хорошее должен был сделать. Ведь, например... Когда-нибудь кому-нибудь ты помог, протянул руку, вытащил кого-нибудь из воды или огня, или последнюю отдал рубаху? Чонкин подумал. Насчет воды и огня он не помнил, а рубаху... Да кто бы ее взял? — Нет, — сказал он со вздохом, — ничего подобного не было. — Ну ладно, пусть будет так. Но раз ты ничего не делал плохого, уже одно это хорошо. К тому же, являясь лицом невинным, можно сказать, убиенным... Ты можешь получить все, чего тебе не хватало или чего очень хотелось в жизни. Что ты хочешь? — Ничего, — сказал Чонкин. — Как это ничего? Всякий человек чего-нибудь хочет. Может быть, ты хочешь славы? — Нет. — Власти над другими людьми? — Нет. — Ну тогда чего же? Может, просто хорошо жить, иметь много денег, баб, водки? — Нет. — Тогда, может быть... тихой семейной жизни, может быть, с Нюрой хочешь жить? — Нет, — покачал головой Чонкин, — ничего не хочу. В это время ударил гром, и он пробудился. В первую минуту он не мог сообразить, где он и что с ним. Потом понял, что он в камере, что он жив. Он огорчился и заплакал. В отдохнувшем его теле пробудились желания. Хотелось еще поспать, помочиться, поесть, почесать под лопаткой. И что самое неприятное было в его положении, хотелось жить.